Глава 25. «Ключ!» — пробормотал я, ошарашенно смотря на женщину. «Но откуда? Та одна из них?» «Нет!» — хохотнула Сареева, мотнув головой. «Нет, Максим, что ты? Во мне демонического меньше, чем в тебе, то есть вообще ни капли. Наверное...» «Объясни!» — попросил я. «Хорошо!» — кивнула боярыня. «Но ты должен пообещать, что никому об этом не расскажешь». «Обещаю», — кивнул я с улыбкой. «Ты ведь молчишь о моей демонической стороне». Сареева ничего не ответила, лишь улыбнулась и взмахнула ключом. В ту же секунду перед нами появились врата. Кружащийся в воздухе портал так и манил шагнуть внутрь. Из его нутра тянуло чем-то запредельным. И несмотря на то, что я частенько бывал в подобных местах, сейчас что-то изменилось, но я не мог понять, что именно. «Очень давно я сразила одну из суккуб», — заговорила тихо боярыня, покосившись на меня. «И тогда я нашла в ее теле этот артефакт, позволяющий открывать врата в ее подземелье и напитываться тем, что хранит в себе иной мир». «Ты черпаешь оттуда энергию?» — удивленно переспросил я. «Пойдем, я все объясню». С этими словами она протянула мне руку. Я не стал отнекиваться и послушно вложил свою ладонь в ее. От боярыни не исходила угроза, наоборот, она лучилась добром и желанием помочь. Я это настолько явственно ощущала, что по спине пробежала дрожь, хотя, может, это все из-за того, что я до сих пор стояла в пещере, в чем мать родила. «Хорошо», — кивнул я, и мы оба шагнули в потустороннюю реальность. Мир, что открылся нам, походил на обычное демоническое подземелье. Каменный пол, стены, потолок. Сталактиты и сталагмиты торчали тут и там. А небольшие розовые кристаллы пульсировали в стенах, освещая путь. «Идем!» — Сареева уверенно потянула меня в один из туннелей. «Постой!» — я пытался уловить вражескую магию, но почему-то ничего не чувствовал. «Странно, если боярыня убила суккубу, то она же должна возродиться вместе со своим зверинцем. Так почему же я их не ощущаю?» «Разве здесь никого нет?» «Откуда?» — хмыкнула Сареева. «Я же говорила, что убила хозяйку». «Кажется, это ловушка», — Пафи подала мне здравую идею. «Тоже так думаю». «Аня, не спеши». Мне пришлось потянуть ее на себя, чтобы боярыня хоть немного притормозила. «Это не должно так работать. Расскажи подробнее, что здесь происходит». «В смысле, не так работает?» Она подозрительно прищурилась, но все же заговорила. «Пару лет назад я ради интереса полезла во врата Аранга. Ничего особенного, как мне казалось, но я повстречала настоящую суккубу, которую кое-как смогла одолеть. А там, — указала в темноту туннеля, — хранится ее сокровище, кристалл, который способен пополнять магические силы, но он очень медленно заполняется, и я могу питать с него энергию лишь раз в полгода». «И сейчас самое время, — уточнил я. «Рановато, но надеюсь, что в нем хоть что-то скопилось». Женщина пожала плечами. «Тебе ведь сейчас нужна любая помощь, верно?» И снова потащила за собой. «И тебе ни разу после этого не попалась та суккуба или кто-то из ее монстров?» Еще раз поинтересовался я. «Конечно нет», — хохотнула Сареева. «Их ведь больше нет, я уничтожила здесь все, что можно». «Ох, не к добру это». «Ждем нужного момента». И через несколько поворотов она привела меня к высокой пещере, в центре которой сиял слабым розовым светом кристалл. Что-то подобное я уже видел, когда сражался с огромной псиной. Или как это чудище обозвать? В общем, встречались мне уже такие усилители магии. Работали не так активно, как хотелось бы. Но боярыня была права. Мне сейчас пригодится любая поддержка. «Вот». Сарева с гордостью в глазах указала на находку. «Как видишь, он почти зарядился, и никто не поме...» Но не успела женщина договорить, как по всему подземелью прокатился зловещий смех, а следом за ним послышался и голос. «Наконец-то!» — вещала невидимая дамочка. «Сами понимаете, кто это. Не думаю, что есть смысл объяснять». «Как долго я ждала, чтобы вернуть свое!» Глаза боярыни полезли на лоб. Она испуганно озиралась по сторонам. Я же отпустил ее руку и прикрыл телом, достав из-под пространства огненный меч. Лезвие вспыхнуло сиреневым пламенем, заставив тени плясать на стенах. «А ты еще кто?» Неизвестная тварь не желала показываться. «Я чувствую в тебе свою сестрицу, но не вижу ее. Где же ты? Где?» От каждого ее слова кристалл вспыхивал яркими бликами. Видимо, сработал эффект наложения демонической энергии. Черт, даже не знаю, как это правильно назвать. В голове появилось понимание, что я не знал, как это сработало. «Может, кто-то тебе подсказывает?» — ехидно произнесла Пафи. «Да, точно, как я мог забыть, что кое-кто умеет незаметно подкинуть свою мысль, заставив подумать, что она моя?» В общем, когда Сареева убила суккубу и выкачала из кристалла демоническую магию, то хозяйка местного, так сказать, заведения попросту впала в кому. Ну или что-то вроде того. У нее не было сил полноценно восстановиться. Ведь боярыня то и дело похищала магию из окружающего нас пространства. Но вот появились мы с Пафи, и наша демоническая энергия, пускай невольно, но усилила активность иного мира, кристалла и суккубы заодно. Получается, что мы не тратили свою магию, но заставили это место вырабатывать демоническую активность самостоятельно. И вот результат. Суккуба вышла из комы. «А где ты?» — рявкнул я в ответ, сжимая перед собой оружие. «Боишься показаться?» «Да как ты смеешь, жалкий смертный!» Возмутилась невидимка, и тут же перед кристаллом взметнулся вихрь, состоящий из ярких желтых искр. А через несколько мгновений он превратился в суккубу, ничем особо не выдающуюся, между прочим, похожа на мою Пафи. Только кожа темно-желтая, да крылья маленькие и трепещут словно на ветру. А еще на ней не было никакой одежды, что хоть как-то сглаживало мои ожидания. «А теперь трепещи, человек!» Имя Ирадалла, должность соблазнительница преисподней, слуга. Настроение — гнев, презрение. «Хм, еще одна слуга», — ухмыльнулся я, нагло рассматривая обнаженную стерву. «И сколько вас таких, кто слепо подчиняется Артаре?» «Что?» Надменность на лице суккубы сменилась на удивление. «Но как ты...» «Неважно», — просто ответил я и взмахнул мечом снизу вверх. Фиолетовая магическая волна вспорола каменный пол, взметнув в воздух тысячи осколков. Мне потребовалось всего лишь мгновение, чтобы атаковать противницу. Мой удар, словно серп, прошелся по пещере, разрезая все на своем пути. И суккуба не стала исключением. Лезвие хлестнуло ее от паха до лба, но при этом не задело кристалла, что торчало за спиной Ирадаллы. «Но...» Больше она ничего не смогла произнести, ведь ее тело развалилось на две ровные половинки, которые рухнули тут же, заливая все вокруг алой кровью. На несколько секунд в пещере повисла тишина, но потом ее нарушила Сареева. «Максим?» Она осторожно положила мне руку на плечо. «Все нормально?» «Вполне». Я медленно повернулся к ней, боялся спугнуть. Хотя, что я такого сделал? Всего лишь спас ей жизнь. «А ты как?» «Я...» Боярыня покосилась на труп суккубы и нервно сглотнула. «Я уже отвыкла от чего-то подобного». «Ну, а для меня это типичная работа», — хмыкнул я в ответ, сжимая ее ладонь. «Но как ты понял, что она еще жива?» И снова в ее глазах появилось подозрение. «А вот это уже мой секрет». Пробормотал я и отступил на пару шагов. «Понимаешь, я не просто обладаю магией демонов». «Нет, Макс, не надо». «Думаю, что пора. Кто-то должен знать правду». «Но зачем? Она нам во многом помогает. Разве не заслужила чуть больше доверия?» «Я не знаю. Но если ты так хочешь, то я не стану перечить. Во мне живет один из них». «Эй, красотуля, куда же ты убегаешь?» Мерзкий, насмешливый голос пробился сквозь пелену алкоголя и чего-то еще. «Постой! Мы же просто хотим приятно провести время!» Нет, останавливаться она точно не собиралась, и поэтому бежала и бежала туда, куда только глаза глядят. Поход в ночной клуб закончился совсем не тем, на что она рассчитывала. Лена в силу своего возраста просто хотела отдохнуть, оторваться с кем-то из сверстников, и да, возможно, с кем-то из симпатичных парней заняться быстрым сексом в туалетной кабинке. Что такого? Все так делают. Да и ей тоже пора бы, ведь жизнь с отцом может быть недолговечной. Опасности следовали за ними по пятам, не отставая ни на шаг. Однако все пошло наперекосяк, когда к ней подкатил тот самый симпатяга, предложивший выпить за его счет. Наверное, Лене следовало прислушаться к своим чувствам. Ведь интуиция чуть было не кричала в ухо «Стой, дура, это подстава!» Но она поддалась искушению и... Тогда-то все и понеслось в полную задницу. Сперва она ничего не понимала, но когда огни ночного клуба начали бить по глазам, словно профессиональный боксер, осознала, что и ноги ее еле держат. «Стой, стой, стой!» Ласково пробормотал тот парнишка, теперь казавшийся чудовищем. Так же жутко скалился и смеялся, будто собирался поглотить ее душу. «Не падай, пока еще рано! Я знаю, куда и где ты опустишься на колени!» И снова какая-то глупость прокралась к ней в мысли, но так и не дала понимания о происходящем вокруг. Девушка попыталась вырваться, но вышла паршиво. «Да, незнакомец...» Она ведь даже имени его не знала. Не смог удержать ее, но при этом Лена поскользнулась и все же упала на пол. «Эй, что здесь происходит?» Чей-то грубый бас заставил ее приятеля вздрогнуть. «Отвали, чел!» — огрызнулся он. «Не видишь, мы здесь с девушкой веселимся!» «И это веселье?» Лену кто-то взял за руки и помог встать. «С тобой все нормально?» Протянула она, не понимая, что происходит. Лица и огни кружили в едином хороводе, заставляя ее тело дрожать. Желудок скрутило, и она не сдержалась, вырвав все, что было выпито и съедено до этого. «Ох, твою мать!» — выругался ее спаситель. «Да что вы творите?» «Эй, сам виноват!» Голоса все еще далекие, но уже более отчетливы. Как только девушку вывернула наизнанку, в голове хоть немного прояснилось. Она не стала дожидаться, когда эти двое выяснят, кто из них достоин сегодня провести с ней ночь, и ринулась под шумок на улицу. Уже там стоило только выйти из клуба свежий, конечно, это не так, но на тот момент иным он и не казался. Воздух ударил в лицо, пьяня и одновременно отрезвляя девушку. Лена вздрогнула и направилась вдоль по улице, толком не разбирая дороги. Она не видела, как на нее косятся прохожие, не понимала, о чем ее спрашивали или что говорили, просто шла. Хотела бежать, так как внезапно ощутила, что опасность за ее спиной приближается с каждой секундой. «Эй, красотуля, куда же ты убегаешь?» Неожиданно чьи-то сильные руки подхватили ее и дернули в сторону. В тот же миг их накрыла тьма, но Лена поняла, что они попросту оказались в темном переулке. Ее грубо прижали к холодной стене, а чужие ладони уже забрались к ней под футболку. «Ну же, чего тебе стоит? А!» Заорал незнакомец, когда Лена врезала ему промеж ног. Тело сработало на автомате, заученные приемы были доведены до идеала. Благодаря отцу. Поэтому, когда еще двое ублюдков потянулись к ней, она, даже не понимая, как это происходит, смогла отбиться. «Стой!» Рык парня превратился в крик, когда она перехватила его руку и вывернула так, что послышался хруст костей. «Ах ты, тварь!» Второй попытался схватить ее, но девушка вновь ударила в пах, после чего под горло, а затем с размаху коленом по лицу, когда тот склонился. На ноге почувствовалось что-то теплое, видимо, чужая кровь. Она стояла в переулке, а рядом корчились покалеченные уроды. Казалось, что все закончено, но внезапно бок прожгла острая боль. Лена хотела вскрикнуть, но кто-то сзади зажал ей рот потной ладошкой и извительно прошептал на ухо. «Тише, сука, зря ты не пошла с нами. Было бы весело, а теперь ты просто сдохнешь здесь, как конченая тварь».